Глава 6. Когда Блейз проснулся следующим утром, снега навалило чуть ли не до свесов крыши лачуги, а огонь погас. Мочевой пузырь Блейза сжался, едва его ноги коснулись ледяного пола. На пятках он поспешил в ванную, морщась, при каждом выдохе изо рта вырывалось облако белого пара. Моча секунд 30 вытекала под давлением по крутой дуге, и лишь потом ее напор спал. Блейз удовлетворенно вздохнул, стряхнул последние капли, подпортил воздух. За стенами дома ревел и буйствовал ветер. Сосны перед окном кухни гнулись и раскачивались. Блейзу они напоминали худых женщин на похоронах. Он оделся, открыл дверь черного хода, добрался до поленницы под южным свесом. Подъездную дорожку полностью замело. Видимость составляла 5 футов, может и меньше. Его это радовало. Ветер метнул пригоршню жесткого крупяного снега ему в лицо. Его это радовало. Отапливали лачугу тяжелыми дубовыми поленьями. Блейз набрал огромную охапку, остановился в дверях только для того, чтобы стряхнуть снег с ног. Разжёг плиту, не снимая куртки, потом налил воды в кофейник, поставил на стол 2 чашки. Постоял, хмурясь. Что-то он забыл. Деньги. Он забыл пересчитать деньги. Двинулся в другую комнату. Голос Джорджа остановил его. Джордж был в ванной. «Ослиная жопа». «Джордж, я...» «Джордж, я ослиная жопа. Можешь ты это сказать?» «Я...» «Нет, скажи. Джордж, я ослиная жопа, которая забыла натянуть на лицо чулок». «Ну, я добыл джи...» «Скажи это!» «Джордж, я ослиная жопа. Я забыл». «Забыл что?» «Забыл натянуть на лицо чулок». «А теперь скажи все вместе». «Джордж, я ослиная жопа, которая забыла натянуть на лицо чулок». «А теперь вот что скажи. Скажи, Джордж, я ослиная жопа, которая хочет, чтобы ее поймали». «Нет, это неправда. Это ложь, Джордж». «Это как раз правда. Ты хочешь попасться, отправиться в Шоушенк и работать в прачечной. Это правда, только правда и ничего, кроме правды. Это правда на палочке. Ты тупая животина, вот правда». «Нет, Джордж, это неправда. Даю слово». «Я ухожу». «Нет!» От паники перехватило дыхание. Она не давала дышать, как рука в старой фланелевой рубашке, которую отец однажды засунул ему в рот, чтобы оборвать его крики. «Нет, я забыл! Я тупица! Без тебя я никогда не вспомню, что нужно купить!» «Желаю тебе хорошо провести время, Блейзер!» Голос Джорджа по-прежнему доносился из ванной, но стал заметно тише. «Ты его отлично проведешь, когда тебя поймают, отправят за решетку и дадут гладить эти грёбаные простыни». «Я буду делать все, что ты говоришь. Я больше не напортачу». Потянулась долгая пауза. Блейз уже решил, что Джордж ушел. «Может, я еще вернусь, но не думаю». «Джордж! Джордж!» Кофе закипел. Блейз налил 1 чашку и прошел в спальню. Пакет из коричневой бумаги с деньгами лежал под матрацем со стороны Джорджа. Он вытряс деньги на простыню, которую постоянно забывал менять. Она застилала кровать уже 3 месяца, с того дня, как умер Джордж. Навар с семейного магазина составил $260. Еще 80 оказалось в бумажнике студента. Более чем достаточно, чтобы купить... Что? Что следовало покупать? Подгузники. Ну, понятное дело. Если хочешь похитить младенца, нужно запастись подгузниками. И многим другим. Но он не мог вспомнить, чем именно. «А что нужно, кроме подгузников, Джордж?» — спросил он с нарочитой небрежностью, надеясь застать Джорджа врасплох, чтобы тот от неожиданности заговорил. Но Джордж на приманку не клюнул. «Может, я еще вернусь, но не думаю». Он убрал деньги в пакет из коричневой бумаги, заменил бумажником студента собственный, изношенный, поцарапанный, весь в трещинах. В его бумажнике лежали две засаленные долларовые купюры, выцветшая кодаковская фотография его обнимающихся отца и матери и фотография, сделанная в фотобудке, самого Блейза и его единственного друга из Хэттон-хауза Джона Челсмана. А также счастливые полдоллара с изображением Кеннеди, старый счёт-заглушитель из тех времен, когда они с Джорджем ездили на большом, вечно ломающемся Пантеак Бонной Вилле, и сложенный полароид. Джордж смотрел с полароида и улыбался. Чуть щурился, потому что солнце било в глаза. В джинсах и рабочих ботинках. В шляпе набекрень, сдвинутый влево, как и всегда. Джордж говорил, что сдвиг влево приносит удачу. У них было много разных трюков, и большинство из них, самые лучшие, не требовали особых усилий. В некоторых расчет строился на обмане, в других — на жадности, в третьих — на страхе. Джордж называл их мелким надувательством, а те трюки, что основывались на страхе, — страшилками. «Я люблю это простенькое дерьмо», — говорил Джордж. «Почему я люблю это простенькое дерьмо?» «Мало движущихся частей», — отвечал Блейз. «Именно. Мало движущихся частей». В лучшие из страшилок Джордж одевался, как он сам говорил, слишком уж ярко, а потом отправлялся в некоторые известные ему бары. Они не были барами для геев или барами для мужчин с нормальной сексуальной ориентацией. Джордж называл их «серыми барами». И жертва всегда находила Джорджа. Сам Джордж никогда не проявлял инициативы. Блейз раз или два задумывался над этим. Ну, насколько мог задумываться. Но так и не смог прийти к какому-то выводу. У Джорджа был нюх на скрытых гомосексуалистов и бисексуалов, которые раз или два в месяц отправлялись на поиски приключений, спрятав обручальное кольцо в бумажник. Оптовые торговцы, страховщики, школьные администраторы, молодые умные банковские чиновники. Джордж говорил, что от них шел характерный запах. И Джордж очаровывал их. Помогал им преодолеть застенчивость, находил нужные слова, а потом упоминал, что остановился в хорошем отеле. Не в известном отеле, а в хорошем и безопасном. Речь шла об Империале, расположенном неподалеку от Чайна-тауна. У Джорджа и Блейза были все необходимые договоренности с портье второй смены и бригадиром коридорных. Номер мог меняться, но всегда находился в конце коридора, а примыкающие к нему номера пустовали. Блейз сидел в вестибюле отеля с 3 до 11. В такой одежде на улицу он бы никогда не вышел. Волосы блестели от масла, в ожидании Джорджа пролистывал комиксы. Уходящего времени не замечал. Гениальность Джорджа состояла в том, что лох, которого он приводил с собой, никогда не нервничал. Ему не терпелось остаться наедине с Джорджем, но никакой нервозности он не проявлял. Блейз давал им 15 минут, потом поднимался в номер. «Никогда не думай о том, что ты входишь в номер», — инструктировал его Джордж. «Представляй себе, что ты выходишь на сцену, и лох — единственный, кто не знает, что это представление». Блейз открывал дверь своим ключом и являлся на сцену со словами «Хэнк, дорогой, я так рад, что вернулся!» А потом приходил в ярости и изображал ее очень неплохо, хотя, возможно, и не дотягивал до голливудских стандартов. «Господи, нет! Я его убью! Я его убью!» И тут же 300-фунтовое тело нависало над кроватью, на которой трясся от страха лох, к тому времени обычно остающийся в одних носках. Джордж в последний момент успевал броситься между лохом и своим разъяренным бойфрендом. «Хоть какой, но барьер», — думал лох, если еще мог думать. И тут же начиналась мыльная опера. «Джордж». «Дана, послушай меня, все совсем не так, как кажется». Блейз. «Я его убью! Прочь с дороги, дай мне его убить, я выброшу его в окно!» Вскрики ужаса лоха. 8, а то и 10. Джордж. «Ну, пожалуйста, дай сказать». Блейз. «Я оторву ему яйца!» Лох начинает просить сохранить ему жизнь и половые органы, не обязательно в такой последовательности. Джордж: «Нет, не оторвешь. Сейчас ты спустишься в вестибюль и там дождешься меня». После этих слов Блейз предпринимал еще одну попытку добраться до лоха. Джорджу удавалось его удержать из последних сил. Тогда Блейз вытаскивал бумажник из брюк лоха. Блейз: «Теперь у меня твое имя и адрес, сука! Я позвоню твоей жене!» Вот тут большинство лохов забывали про угрозу и жизни, и гениталиям. Теперь их интересовали исключительно собственная честь и мнение соседей. Блейз находил такую смену приоритетов странной, но именно так происходило в реальной жизни. Бумажник, кстати, позволял вывести лоха на чистую воду. Лох говорил Джорджу, что его зовут Билл Смит и живет он в Нью-Рошелле, а на самом деле оказывался Доном Донахью из Бруклина. Представление тем временем продолжалось, как и положено любому шоу. «Джордж: иди вниз, Дана, очень тебя прошу, иди вниз!» Блейз: «Нет!» Джордж: «Иди вниз, а не то я больше никогда не заговорю с тобой. Меня тошнит от твоих истерик и собственнических замашек». Вот тут Блейз уходил, прижимая бумажник к груди, бормоча угрозы, бросая злобные взгляды на лоха. Как только дверь закрывалась, лох разве что не целовал Джорджу ноги. Он должен заполучить бумажник. Он готов на все, лишь бы бумажник вернулся к нему. Деньги значения не имеют, но документы. Если Салли узнает, и Мелкий... О, Господи, если Мелкому станет известно... Джордж успокаивал лоха. С этой частью представления он справлялся прекрасно. Говорил, что с Даной, возможно, удастся найти общий язык. Чего там? С Даной наверняка удастся найти общий язык. Ему требовалось несколько минут, чтобы успокоиться, а потом Джордж поговорит с ним наедине. Объяснит, что к чему, и немного приголубит этого здоровенного болвана. Блейз, разумеется, ждал Джорджа не в вестибюле, а в номере на втором этаже. Когда Джордж спускался, они подсчитывали добычу. Наихудшим результатом стали $43, наилучшим — 550. Именно столько денег оказалось в бумажнике крупного менеджера продуктовой компании. Они давали лоху достаточно времени, чтобы попотеть и сделать себе строгое внушение. Джордж давал лоху достаточно времени. Джордж точно знал необходимый временной интервал. Это было удивительно. Словно в голове у него работали часы с будильником, настроенным на каждого лоха. Наконец он возвращался в первый номер с бумажником, говорил, что Дана внял голосу разума, но деньги вернуть отказался. Все, что смог сделать Джордж, так это убедить его не брать кредитные карточки. Извини. Лоха деньги нисколько не волнуют. Он уже лихорадочно копается в бумажнике, чтобы убедиться, что водительское удостоверение, карточка Голубого Креста, карточка социального страхования и фотографии по-прежнему при нем. «Голубой крест, бесприбыльный страховой полис, покрывает часть расходов, связанных с пребыванием в больнице». Все на месте. Слава богу, все на месте. Став беднее, но мудрее, он одевается и, крадучись, выскальзывает из номера, возможно, всей душой сожалея о том, что родился с яйцами. За 4 года, предшествовавших второму аресту Блейза, эту аферу они прокручивали чаще всего, и она никогда их не подводила. Не возникало у них проблемы с полицией. Блейз пусть и не блистал умом, но оказался хорошим актером. Джордж стал его вторым настоящим другом, и требовалось лишь представить себе, что лох убеждает Джорджа, будто Блейз — полная никчемность, и Джордж только попусту тратит на него время и талант. Что Блейз не только тупица, но еще и убийца, и хренов наркоман. Едва перед мысленным взором Блейза возникала такая картина, в нем поднималась волна праведной ярости. И отойди Джордж в сторону, Блейз переломал бы лоху руки. Может, и убил бы его. Теперь, вертя в руках полароидный снимок Джорджа, Блейз ощущал внутреннюю пустоту. Как в те моменты, когда смотрел в небо, и видел или звезды, или птицу на телефонном проводе, или трубу, из которой поднимался дымок. Джордж ушел, а он по-прежнему глуп. Попал в переплет, а выхода нет. Но может, он сумеет доказать Джорджу, что ему хватит ума провернуть это дельце? Может, сумеет доказать, что нет у него намерения попасться? И что это означает? Это означает подгузники. Подгузники и... что еще? Господи, что еще? Он глубоко задумался. И думал все утро, которое тянулось под падающий снег.